Глава 27. На обратном пути они молчали. Это не было тягостным молчанием двух незнакомцев или разочарованных друг в друге людей, а молчание умиротворения, которое заменяло им тысячу ненужных слов. Ольге было хорошо. Она откинулась на спинку сиденья, повернула голову к приоткрытому окну и позволила прохладному осеннему ветру играть ее волосами. Девушка улыбалась, подставляя лицо ласковым солнечным лучам, и совершенно не думала о том, какие трудности предстоят в будущем. Ей хотелось насладиться коротким волшебным моментом. «Заехать за тобой по пути в университет?» — спросил Озеров, останавливаясь возле ее дома. «Было бы здорово», — Ольга бросила взгляд на часы. «Пешком могу и не успеть». В душе она ликовала. «Строгий профессор подвезет ее до учебного заведения. С ума сойти!» Он не спит с другими женщинами, требует от нее взаимности, подвозит до универа. Да это почти настоящее отношение. Хорошо. Его ладони в смятении скользнули вверх и вниз по кожаной оплётке руля. Тогда я домой переоденусь и обратно к тебе. Договорились. Оля коротко кивнула и вышла. Заметив его замешательство, она небрежно махнула рукой и направилась к дому. Знала, что мужчина, не отрываясь, наблюдает за тем, как ее бедра плавно покачиваются при ходьбе. Девушка открыла дверь подъезда и вошла. Взлетела по ступенькам, легко и невесомо, и мысленно поблагодарила себя за то, что выдержала и ни разу не обернулась, чтобы посмотреть на него. Так ему и надо. Вот ее маленькая месть за то, что Озеров пытался испортить страстный романтический момент своими глупыми «не рассчитывай на большее». «Хочет только секса? Пожалуйста». Тогда никаких поцелуев на прощание. Думает, она не заметила, как он с надеждой потянулся к ней губами еще в машине. Нет, она все видела и специально его обломала. Довольная собственной хитростью, Ольга вспорхнула на лестничную площадку, открыла дверь и вошла в квартиру. Первым делом взглянула в зеркало. Что-то неуловимое появилось в ее облике, словно крылья за спиной выросли. А может, она просто стала женщиной, красивой и знающей себе цену. Она покрутилась, разглядывая себя со всех сторон, с трепетом смежила веки, вспоминая жадные поцелуи профессора, его ненасытные тяжелые ладони на своем теле, сильные пальцы на своей коже. Оля вспомнила, с каким жаром мужчина целовал каждое светлое пятнышко и невольно задрожала. Быстро приняв душ, девушка нанесла по капельке духов за уши и на запястье и принялась одеваться. Долго и тщательно она выбирала нижнее белье. Пусть никто не увидит его, зато она будет чувствовать себя на все 100. Пообещав себе прикупить еще пару комплектов в каком-нибудь хорошем магазине, Ольга натянула темно-сливовый лифчик с кружевом и простые белые хлопковые трусики. Мысль о том, что мать получает детальные выписки обо всех ее расходах, заставила ее поморщиться. Разумеется, Ольге не хотелось унижать себя тем, что она транжирит отцовские деньги, потому дает матери лишний повод упрекнуть ее в том, что она еще зависит от родительских средств. Она задумалась, может, ей устроиться на работу? Мысль о том, что наследница солидного состояния будет подрабатывать за скромную зарплату в торговом центре, была ей в новинку. Но все же это лучше, чем зависеть от кого-то и быть кому-то чем-то обязанной. Оля обещала себе подумать над этим. Конечно, она понимала, что в любой момент может сказать матери, что хочет сама управлять делами, но разве у нее хватило бы опыта и навыков, чтобы не разрушить то, что родители строили годами? Пожалуй, вряд ли. Матвей приехал за ней ровно через 40 минут в строгом костюме и белоснежной рубашке. Его прическа выглядела идеально, и даже маска сурового профессора уже была на месте. Однако мужчина присвистнул, увидев, как Ольга подходит к его машине, уверенной походкой и в совершенно новом образе. Он не мог знать, что блузка с коротким рукавом, которая виднелась из-под расстегнутого плаща, оказалась единственным предметом гардероба, который девушка надевала впервые. И все потому, что блузка была чересчур, скажем так, открытой для некоторых ее особенностей, а именно, не скрывала и даже наоборот выставляла на показ светлые пятна ниже ключиц, выше груди и на локтевых сгибах Алексеевой. Впервые Ольга почувствовала, что не хочет прятать витилиго. А что, пусть смотрит. Да, она вот такая. Ее мужчина хочет ее со всеми ее недостатками. А кому не нравится, может отвернуться и не смотреть. Ого! Только и мог сказать Озеров, разглядывая студентку. Ольга села и нервно облизнула губы. Ей нравился неподдельный огонек интереса, блеснувший в его глазах. «Тебе идет эта прическа», — прокашлялся он. «Спасибо». Впервые за все время учебы Оля собрала волосы в высокий аккуратный хвост. Ей больше не хотелось прятать светлые пятнышки за распущенными прядями, нависающими над лицом. А еще Алексеева решила, что теперь может себе позволить и каблуки повыше, и юбку покороче. Короче, все, что положено молодой и красивой девушке. Ведь те, кто будут пялиться на ее стройные ножки, вряд ли обратят внимание на неровные пятна на коленных сгибах. Гораздо больше ее волновал тот момент, что она не может поцеловать на людях своего мужчину. Это точно засада. Матвей Павлович высадил ее у края подъездной аллеи. «Хорошего дня», — сухо пожелал он. Но Алексеева не обиделась, просто входит в роль, — подумала она. Осмотрелась, и пока вокруг не было посторонних, быстро выскочила из машины. В животе все приятно сжалось. Они играли в рискованную игру. Но было в этом что-то захватывающее. Опасность добавляла огоньку их отношениям. Через 50 метров Ольга влилась в поток студентов, прибывающих в университет и выходящих из здания. С удивлением поняла, что среди разношерстной толпы не нашлось никого, кто бы уставился на ее изъяны с брезгливостью или недоумением. Похоже, она себя просто накручивала. И даже когда девушка сдала плащ в гардероб, любопытных взглядов особо не прибавилось. Разве что некоторые из одногруппников отметили ее чудесное преображение. Кто-то оглядел девушку с интересом, кое-кто одобрительно улыбнулся. Один из парней подмигнул, и только Мануш недовольно сжала губы и отвернулась. «У тебя даже походка изменилась», — шепнула Лилька, столкнувшись с ней у входа в аудиторию. «Разве?» «Да», — многозначительно кивнула она. «Поэтому я не стану расспрашивать, где ты сегодня ночевала». Щеки Ольги вспыхнули. С трудом сдерживая довольную улыбку, она опустила глаза. Девушки прошли в аудиторию и сели, на этот раз вместе. «Уже слышала про Осенины?» — спросила Зуфарова, вываливая на стол тетрадку, ручку и кучу фантиков от шоколадок. «Нет». Мимо прошел Артур. Он притормозил, напоровшись на Ольгу, а точнее на ее новый облик. Парень сразу побледнел при виде бывшей возлюбленной, но тут же взял себя в руки и протопал дальше, на галерку. «Правком придумал очередную фигню. Это как посвящение в студенты, но запоздалое. И для иностранцев, которые приехали к нам по обмену. Ректор распорядился устроить им теплый прием, и правкомовцы не знали, как еще вывернуться, чтобы предстать радушными хозяевами. Теперь нам придется выступать перед ними. Меня с флейтой уже запрягли, позвонили с утра пораньше, позвали на репетицию. Меня, как старосту, наверное, тоже попросят что-нибудь организовать». Устало выдохнула Ольга. Этого только не хватало. «Так и вижу, как мы пляшем в костюмах овощей». Лилька подперла рукой подбородок. «Чур, я не тыква. А я не картошка. Слышала, что будут мастер-классы по изготовлению бус из рябины, по засолке капусты и выпечке хлеба. Надеюсь, иностранные студенты сбегут от нас после такого». Зуфарова зевнула. «А еще они расщедрились на фуршеты и танцы. Ненавижу все это, особенно когда дежурные преподаватели стоят как надзиратели и следят за тем, чтобы никто не бухал. Можно подумать, они сами не пьют в раздевалке. Татьяна Михайловна в прошлом году так наклюкалась на посвящении, что выгнала диджея и встала за пульт». Договорить девушкам не дала вошедшая в кабинет преподавательница статистики. Студенты затихли, приготовились слушать лекцию, а Ольга быстро достала телефон и проверила, нет ли сообщений от профессора. Но кроме трех пропущенных вызовов от матери, на экране не было ничего интересного, поэтому девушка поспешно спрятала мобильник в карман. Как назло, вместо лекции в голову теперь лезли лишь мысли о прошедшей ночи и о том, чем занимается ее Матвей. Ольга не могла дождаться того момента, когда увидит его во время перерыва. Они пройдут по коридору в опасной близости друг от друга, пройдут так быстро, что она едва успеет бросить ему короткое и робкое «Здравствуйте», а Озеров лишь сдержанно кивнет в ответ. Но короткого мгновения хватит, чтобы будто невзначай соприкоснуться рукавами и получить такой нужный концентрированный заряд тока, от которого еще долго потом будут блуждать мурашки по всему телу. Однако девушку на выходе из аудитории поджидал другой сюрприз. По окончании занятия она собрала вещи, закинула сумку на плечо, решительной походкой направилась к двери и вдруг застыла. «Мама?»